Все-таки, Петя, вы плебей. Жмете руку так, точно я прасу. К тому же у меня перстни. Вот смотрите, здесь вся наша жизнь и вся родословная. Она слабо шевельнула средним пальцем. Это колечко моей помолвки. Оно простенькое, но мне дорого очень. С него началась жизнь. А это обручальное кольцо. Она согнула и слегка выдвинула палец, искоса взглянув на Петра. На этом перстне бирюза умерла. Верно, бирюза умирает, разве вы не знаете? А вот это трагическое кольцо. Видите, роза и крест. Она сняла кольцо без камня, протянула его Петру. Им обменялся с Кириным отцом друг болгарин, тоже революционер, враг монархии. Она сказала революционер и монархии. Обменялся на счастье и погиб. Колюшка очень верил в это кольцо, как в талисман верил. Однако эта вера охранила его душу, не сердце. Она поднесла руку, обремененные кольцами и перстнями, к груди, будто защищая ее от нескромного взгляда мужчины. «Кира, к тебе! Ну, идите же смелее! Кира!» Она позвала внучку еще и еще, но Кира не вышла. Ангелина Тихоновна махнула рукой и направилась к себе. Петр подошел к двери Кириной комнаты. Дверь полуоткрыта. Ему подумалось, что комната пуста. Он заглянул. Кира спала. И ее откинутая рука была странно торжественной, какой она никогда не бывала в жизни. Он тихо вошел и сел на край тахты. Было слышно Кирино дыхание. Что-то безмятежно радостное, легкое делала она во сне. Шла босая по лугу. Сидела под тенистым деревом с книгой или бежала под гору по зеленой и мягкой траве и кричала «Я бегу к вам! Я бегу!» Как она похорошела за эти 3 месяца, пока ее знает Петр. Но все казалось, придет день, и красота заколеблется. Что-то необъяснимое возревало в глубине ее глаз. Единственное желание — разбудить ее и сказать «Поедем». Собери со стен холсты, скрути потуже холмистые поля и овраги, поросшие осокой, и поедем. Кира, Кир, мы едем в Россию. Я не спрашиваю, я говорю тебе, мы едем. Она лежала тихая и странно безмолвная, глядя куда-то прочь. Потом села, обхватив колени. «Что же делать?» Она взглянула на Петра глазами, в которых был страх. «Что же делать мне, а?» Она устремила глаза на мольберт, где стоял недописанный этюд. Сенокос где-то в Шотландии, скирды темные, почти черные, а за ними гаснущая заря. «Только не уезжай сегодня. Дай подумать. Если не решишь сама, я пойду к Клавдиеву», — сказал Петр. Она заметно смутилась. Она боялась Клавдиева. Он не был для нее грозой. Он был ее совестью. «Если не решу я, он не сделает это за меня». «Ты должна», — повторил Петр. Но Кира не ответила. Губы ее набухли. Лицо стало необычно маленьким. Это было похоже на диво. Только что такая красивая, она вдруг утратила и красоту, и ему не хотелось в этом сознаться, обаяние. Он не любил ее такой. «Я жду тебя завтра до вечера», — сказал он, не глядя на нее. «В 7 я приду к этой ели». Он взглянул в окно, за которым виднелась темная громада ели. «Если ты решишь, пусть окна будут освещены, и я поднимусь за тобой». «Ты и здесь остаешься самим собой. Ель, освещенные окна —